Такие откровения немного пошатнули взгляды Наваки, но он и сам загорелся идеей создать свой собственный мир. У него в хранилище внутреннего мира находились несколько миллионов зафуиненных пленников и родственников, и это, не считая его гаремов с разных временных линий. Так что иметь пространство для их выгула было очень привлекательной идеей. И все глубже изучая вопрос, Наваки все больше разгорался энтузиазмом встать на путь Творца и Бога. Не прошло и нескольких лет, как он сел в медитацию и целый год творил, сливая чакру в свой галактический мир. Он методом проб и ошибок наконец-то сотворил независимый самоподдерживающийся планетоид, вращающийся вокруг одной стабильной звезды в галактике, находящийся в его галактическом глазе. Мир и природа у этого мира напоминали больше земную, но он все так же был наполнен плотной чакрой, отчего в некоторых местах образовались подобия леса смерти и другие места скопления чакры, в которых природа мутировала, как и в мире Шиноби. Он также не забыл создать чистый мир, который обволакивал планету на духовном уровне существования и не давал миазмам скапливаться, плодя всяких богодемонов. Бонусом стало то, что Наваки уже начал получать приток энергии от чистого мира, правда сейчас там были только души чакрозверей и другой полуразумной фауны. Заселять же людьми Наваки планировал в несколько этапов, и первая волна людей была отправлена, как только ареалы обитания животных устаканились, а природа и растительная жизнь стали достаточно пригодными для существования обычных гуманоидов. Наваки вбросил несколько групп различных рас на разные континенты кучками не больше 20-30 человек. Население мира составило суммарно 100 000 человек. Все эти первые люди имели потенциал чакры ученика Академии и обладали пробужденным очагом. Вывести их в специальных фуиновых фермах иллюзорных миров не составило труда. Уровень цивилизации, в котором они росли и развивались, не отличался от бронзового века, и жили они земледелием, собирательством и охотой. После того, как Наваки ускорил время и промотал пару тысяч лет, некоторые популяции людей вымерли, некоторые поубивали других, а другие сдохли с голода, не приспособившись к переменчивым условиям окружающей среды и болезней. Когда население составило около миллиона, Наваки влил новую порцию более продвинутых племен, которые жили в мире небольших городов-государств, живущих торговлей и достигших уровня цивилизации Железного века. Уровень чакры у них был наравне с генином, и как и ожидалось, они поработили и ассимилировали аборигенов, переняв их навыки выживания и знания окружающего мира. Скотоводство, приручение животных и создание колесниц позволили этим племенам построить подобие примитивных государств и дали начало торговле и обмену знаниями и культурой между отдельными группами людей. Методы сельского хозяйства и ремесла начали стремительно совершенствоваться, а уровень жизни аборигенов вырос от выживания на грани голодной смерти до некого подобия стабильности и гарантированного куска хлеба между сезонами сбора урожая. Пропустив еще тысячу лет, Наваки дождался преодоления отметки в 10 миллионов жителей и вбросил 1 миллион более цивилизованных и образованных на уровне пятиклассника племен, у которых чакра была на уровне Чунина. Мир, который уже стабилизировался и оброс роскошью, всколыхнула новая волна кровавых сражений, в которых естественно на вершину мира взобрались владеющие мистическими способностями посланники богов, религиозные культы и божественные сыновья императоры повылазили по всему миру как грибы после дождя. Мир погряз в войнах, а война естественно толкнула прогресс. Сложные кастовые общества с передающимися от отца к сыну знаниями и ремеслом стали основой для нового мирового порядка. Порабощение граждан и освоение знаний соседних государств стало настолько естественным, что мировые лидеры торговали целыми народами, владеющими определенными навыками или ремеслом. Иногда доходило до того, что города или их население использовали как откуп или дар более сильному лидеру взамен на его покровительство и защиту. Наваки нравилось то, что он видел, ибо эти государства даже без его вмешательства стали самоподдерживающимися системами, все больше и больше осваивающими ресурсы его искусственного мира. И когда население достигло числа в 100 миллионов, они накопили достаточное количество ресурсов, чтобы жить в роскоши, деградируя и морально разлагаясь. Наваки вбросил туда своих расфуиненных деток с квадратных островов, которые пережили эпидемию членодевочек, не пополнив ряды этих чудовищ. Детки шустро сориентировались и подчинили все империи изнутри, они не встретили сопротивления, ибо сильнейшие аборигены были на уровне Такубицу Джоунина, а детки обладали геномами, которые без всяких тренировок делали их сильнее Джоунина. Перехватив бразды правления и подавив бунты, они начали проводить реформы, развивая индустрию, строить школы, вводя политику обязательного образования для граждан Союза империй. Уже через 50 лет население этих миров достигло миллиарда, а уровень цивилизации достиг начала 20 века. Феодализм, который пришел на смену империям аборигенов, плавно преобразовался в коммунизм, а затем в социализм. Не прошло много времени, как в каждом крестьянском доме был телевизор, и из ящика вещали образовательную пропаганду с 8 утра до 10 вечера. Наваки не спешил распаковывать своих девочек в эту помойку и позволил ей обрасти роскошью и достигнуть аналога 2000-х годов, когда в мире появился доступный интернет и мобильная связь. Глобализация добралась до самых далеких уголков этого искусственного мира и началась информационная эра. Наваки во время второй попытки стремился достигнуть именно такого уровня цивилизации, а затем собирался отойти от дел и передать управление миром своим потомкам. Вот только Орочимару из вредности не пожелал быть безвольной марионеткой Наваки и насрал ему в кашу, создав заразу, которую можно было искоренить, только убив всех зараженных. В этот раз все прошло без его участия, и детки уже по накатанному пути все-таки реализовали желание своего папочки. Наваки уравнял течение времени с реальным миром и, создав во внутреннем мире мясного клона, сел медитировать с закрытыми глазами. Он выпустил для начала уже привыкших к коммунизму и социализму девочек из мира победивших членодевочек. Он удивились тому, что Наваки справился с той чумой, а потом засели изучать записанные на информационные носители материалы по развитию этого мира и свежие данные по ситуации в этом мире. Также они привычно засели за телеки, изучая культуру путем просмотра сериальчиков и новостей. Наваки в это время перетрахал их, помогая избавиться от стресса самым надежным путем, и в итоге девочки приняли этот мир как свой новый дом. Затем Наваки вытащил девушек из мира Боруто и придерживался сочиненной легенды о том, что он был Наваки из параллельного мира, а их Коноха была атакована шинигами, захватившим тело Наруто Узумаки и разрушившим весь мир шиноби. Он, естественно, все это щедро заполировал соусом из отредактированных воспоминаний о том, как Кара уничтожила Коноху, превращение Наруто, который думал, что все его родные умерли, в демонического одержимого девятихвостого. Затем нарезка кадров того, как Саски превращает в пустыню все города мира шиноби, естественно, без самого Саски в кадре. В общем, девочки, придерживая свои беременные животы, прониклись глубиной жопы, которая им грозила, если бы их не вытащил в последний момент хороший Наваки Синджу из параллельного мира, а также с превеликой благодарностью позволили ему стать приемным отцом их будущих детишек, включая постельные обязанности этих самых мамочек перед новым папочкой их деток. Одна Цунаде Синджу, таинственным образом потерявшая память и омолодившаяся до 19 лет, никак не могла поверить в произошедший апокалипсис. Но это не помешало ей пасть перед чарами младшего братишки и позволить ему после хорошей пьянки забрать ее первый раз. 147. Две Кагуи с раскрасневшимися щечками, тяжело дыша, смотрели в окошко пространственного перехода от Цуцуки, за которым Мита Узумаки готовилась к первой брачной ночи с Синджу Хаширамой. Она была вся нервная и дерганная, но на виду у других она надевала маску принцессы Узумаки. Одна из Кагуи вдруг нахмурилась и прошипела со стиснутыми зубами: «Что этот дебил творит?» Вторая Кагуя только и успела повернуть голову, чтобы увидеть, как из пустоты вылазит рука с дубинкой и со звуком бонг бьет Хашираму по голове. Тот со звездочками, летающими вокруг головы, скашивает глаза к носу и заваливается на бок, пугая этим звуком Мита. Из пустоты тем временем выходит Наваки и, немного дернув подбородком, превращается в точную копию молодого Хаширамы. Поправив воротник кимоно, он отпихивает бессознательное тело жениха ногой и открывает двери, при этом улыбаясь так, что двух Кагуи синхронно передернуло от желания съездить ему по ебалу. Он ведь говорил, что нам нельзя вмешиваться в естественный ход событий. Хм, мне кажется, что при ударе Хаширамы он использовал гендзюцу, и когда он проснется, то он будет помнить то, что сделал с его женой Наваки. Так что естественный ход событий не сильно изменится, кроме факта, что Наваки трахнул свою бабушку в ее первую брачную ночь. Помешанный маньяк, ты видела его коллекцию компромата на нее? Хихи, видимо, скоро эту коллекцию ждет весьма пикантное пополнение. Наваки тем временем продолжил вести себя как актер из бюджетного порно. Ох, жена моя, ты просто очаровательна в этом кимоно. В нем твои прекрасные волосы будут смотреться божественно, если их распустить. Заткнись, Бака. Краснея как помидор, Мита задрожала, стискивая кулачки, пока Наваки, притворяющийся Хаширамой, вытягивал заколки из ее волос, аккуратно слаживая их рядом с футоном, на котором у них произойдет первая брачная ночь. Волосы вскоре красными водопадами разлились по плечам молодой кунаичи, а Наваки, поглаживая ушко, плавно соскользнул к подбородку Мита и наклонился, нежно целуя молодую жену Хаширамы. Взгляд Мита затуманился, и как только Наваки разомкнул их поцелуй, Она сама кинулась ему в объятия. Кровь Узумаки брала свое, и из-за переизбытка телесной энергии даже таких стимуляций молодой кунаичи было достаточно, чтобы она едва сдерживала желание изнасиловать своего жениха, утолив зуд внизу своего живота. Наваки тем временем не спешил и сбросил с плеч рыжей красавицы кимоно, обнажив красивые стоящие торчком розовые сочные сосочки на раскрасневшихся от возбуждения сисечках. Он поцелуями опустился с ее шейки к груди, а затем жадно всосался в ее нежную грудь, заставив Мита содрогнуться в мини-оргазме. Мита безрезультатно пыталась сдержать стоны, пока Наваки жадно пожирал ее сисечки. Вскоре Наваки дал ей передышку, но только для того, чтобы поцелуями опуститься по ее животику к киске и жадно наброситься на ее киску. Мита сошла с ума от удовольствия, а Наваки, обхватив ее бедра, пожирал ее киску, будто это сочная долька арбуза. Мита задыхалась от непрерывных оргазмов и с влюбленными глазами смотрела на пожирающего ее киску Хашираму. Когда она уже перестала различать, где заканчивался один, а где начинался второй оргазм, Наваки наконец-то пощадил молоденькую неопытную бабулю. Утерев лицо рукавом и довольно облизнувшись, Наваки перед неотрывным взглядом Мита расчехлил свою базуку, заставив ту расширить глаза и в предвкушении сглотнуть слюну. Мита, не веря глазам, смотрела, как Наваки надрачивает свою конскую елду, дразня киску бабули своей головкой размером с ее кулачок. Наваки надавил на киску Мита, приводя ее в немой ужас, но тут облако дыма в его паху дало понять, что ее женишок решил пошутить над ней, используя хинге, и на самом деле его член раза в два короче и тоньше. Вздох облегчения сменился стыдом и яростью молодой кунаичи. Она, схватив за грудки жениха, повалила его на спину и, поджав губки, села на пульсирующий стояк Наваки. Мита вначале зажмурилась, но, не почувствовав ничего, кроме пламя разгорающегося в ее животе, начала ритмично ускоряться, насаживая свою киску на член Наваки. Ее глазки снова подернулись пеленой эйфории, и, наконец, добравшаяся к сладенькому молодая Узумаки начала методично выжимать с члена Наваки сперму, пытаясь переполнить свою матку, потушить пожар похоти. Она уже забыла о злости на его шутку и о смущении перед незнакомцем, которого она ради клана и союза, гарантирующего им выживание, решила взять себе в мужья. Сейчас она жаждала только того, чтобы эта ночь длилась вечно. К удивлению Мита, вскоре она начала чувствовать усталость, а ее женишок все еще с выносливостью машины трахал ее потное обнаженное тело, ловко массируя и стимулируя ее возбужденное тело. Несколько часов после рассвета Мита еще вела неравный бой, но вскоре тупо потеряла сознание, уснув на широкой груди с довольной, пошло улыбающейся мордой, все еще неосознанно подергивая тазом, сидя на члене Наваки. Наваки, недолго думая, вытащил из нее член, вытерев его красными мокрыми от пота волосами Мита. Выйдя в коридор, втащил и раздел Хашираму, бросив его сверху на потное и покрытое спермой тело бабули, а затем открыл портал, пройдя прямо двум кагуям, которые голыми валялись на диване с раскинутыми в стороны бедрами и торчащими в киске созданными стихией резины фалоимитаторами конских размеров. Наваки, выносливость которого позволяла ему недельные секс-марафоны, вскоре окреп и, не особо смущаясь, вставил в попку крольчихи старшей, одновременно хватая дилдо в ее киске и с помощью чакры заставляя его бодро вибрировать и извиваться внутри богини. Кагуичка быстро пришла в себя и, набросившись на Наваки, начала резво насаживать свою попку на его член. Она довольно лизнула его щеку, все еще затуманенным взглядом смотря на два обнаженных тела молодоженов, которым наставил рога Наваки. Вначале кагуичка, что одна, что вторая, были возмущены тем, что их внучка лишили первого раза его самки. Затем прониклись атмосферой супружеской измены, изнасилования и наставления рогов их внуку и понеслась. Сейчас все еще находящиеся в плену фантазии кагуя, представляя себя изменяющей тупому дайме, который заделал ей пару ублюдочных предателей, она чувствовала небывалый прилив удовольствия. В этот момент кагую посетила навязчивая идея, которая вскоре должна перерасти в манию. Но она полностью погрузилась в процесс съебли с Наваки, решив отключить голову и наслаждаться моментом. Вторая кагуя тоже не была обделена вниманием, и вскоре Наваки набросился и на ее попку. Помимо Хаширамы, девочки также пристально следили за личной жизнью Мадары, потому неудивительно, что после того, как они засмотрели до дыр запись первой брачной ночи Хаширамы, они потребовали от Наваки наставить рога Мадаре. Впрочем, у этого парня все было запущено аж пиздец. У него была воздыхательница, но неприступная стена, выстроенная Мадарой, приоткрыла свои ворота только для одного человека, его друга детства Хаширамы. И это коробило крольчих, ибо они, уважающие себя бабули, хотели, чтобы их внучок настрогал им правнучков да побольше. Никакого Яя пока не наплодит правнучков. В общем, Наваки снова сделал бонкой Мадара со звездами, вращающимися вокруг головы, начал воспринимать мир через гендзюцу, связавшие его с Наваки. Наваки тем временем, зафуинив тушку Мадары, сменив облик, завалился в гости к воздыхательнице Мадары. Недолго думая, он решительно схватил за жопу сверкающую шеринганом красавицу и начал свою программу увеличения поголовья ублюдков Мадары. Девушка с бледной кожей просто таяла в руках Наваки, и он, заметив ее сходство с Микото, определил, что она была генетически родной бабулей этой бестии, а значит, прабабушкой Саске. Поздно пить боржоми, но всегда можно просто откатить воспоминания Мадары про бабули Саске на денек назад и сделать вид, что он не вмешивался в естественный ход событий. Но сейчас тот факт, что он помял молодую бабулю Микото, заставил его член затвердеть до предела, так что он с превеликим удовольствием насладился молодым телом красавицы Учиха. В процессе секса шеринган девочки развился с 2 до 3 томоэ, но Наваки решил ничего с этим не делать, потому просто трахнул ее до потери сознания, очистил ее тушку от спермы и пота, заблокировал ее память и вернул на базу бессознательную тушку Мадары, потеряв ему память о его фальшивом сексе с бабулей Микото. Возможно, Мадара реально был дедом Микото, и если это правда, то он заснимет на видео процесс зачатия ее мамочки или папочки, но пусть они сделают без его личного участия. Он уже достаточно утолил свое любопытство прелестями этой красавицы и на всякий случай поставил пару фуинов, чтобы они не дали ей окончательно помереть и отправили ее душу в обход чистого мира в цепкие лапки Наваки. Эта красавица пополнит его коллекцию, возродившись в новом теле в его собственном мире, ибо он, как эгоистичная тварь, даже после смерти не собирался отпускать из своих сетей тех женщин, которых пронзил своим похотливым жалом. Только это тешило его вечерами, когда он смотрел на красавиц без возможности пойти и выебать их до потери сознания из-за ограничений, что наложил сам на себя. Он ведь хотел посмотреть, как именно развивался его мир, а также хорошенько затариться рыженькими секс-рабынями во время уничтожения клана Узумаки, попутно составив список пидорасов души, которых он обязательно использует самым жестоким образом, который придумает к тому моменту. Уже сейчас в руках Наваки находились души бабушек и матерей Хаширамы, Мадары и Мита. Он решил обрадовать свою бабулю, обживающуюся в его личном мире, заодно прихватил остальных своих родственниц по линии деда. Кроме того, женщины со стороны Мадары, как и все Учиха, были слишком горячи, чтобы их упускать, и если не при жизни, то в посмертии он хорошенько трахнет их молоденькие новые тушки. Кстати, каталог ДНК уже имел образцы даже вымерших до рождения Наваки кланов, включая всех Узумаки, Учиха, Хьюга и Синджу. Наваки точно не знал родословную Хинаты, потому ловил все души девушек из клана Хьюга. В нынешние времена они в клане Хьюга были личной собственностью своего клана, отцов и мужей, потому страдали особенно сильно. Но вместе с тем их характер был шелковым, и после воскрешения и небольшой психотерапии они станут хорошими служанками в его новом особняке. Вскоре Мита родила от его деда. Наваки точно знал, что это не его бастард, ибо у Мита были безопасные дни в ночь свадьбы, потому он кончал внутрь как пожарный шланг. Мадара тоже завел несколько ублюдков, причем среди замужних красавиц своего клана, которых на это подговорили их собственные мужья или их отцы семейства с мотивом соблазнить и украсть гены пробудившего Мангеки нового главу клана Учиха. Но Мадара тоже не дурак и даже осчастливил перед ее свадьбой бабулю Микото, но она не забеременела и родила детей уже от своего законного жениха. Но Наваки не упустил шансы, в первую брачную ночь банкнул его, подарив бабуле Микото незабываемую ночь секс-марафона. И да, ее сын тоже не был ублюдком Наваки. Он изменил свою ДНК, скопировав его у жениха, так что получившиеся в процессе дети были ему не родными. По уже сложившейся традиции Наваки банкнул и главу, и младшего сына главы клана Хьюга, и пока они ловили звезды вокруг головы, подарил незабываемую первую брачную ночь их женам. Даже отец Хирузина не ушел обиженным, и Саске Сарутоби провалялся всю первую брачную ночь в коридоре, пока Наваки показывал мастер-класс с матери Макаки. Жалко, Данза так и не обнаружился, ибо Наваки с особым удовольствием поймел бы его мать во все отверстия, причем не меняя облик на его отца, а потом шлепнул бы на стол одноглазому пачку фоток Спайдермена в особо экстравагантных позах. Но никто не уйдет обиженным. Когда Мадара и Хаширама создадут Конаху, то Данза и его мамаша уже не смогут скрыться от его всевидящего ока. Так что он еще успеет распробовать ее попку и даже трахнуть ее прямо на футоне рядом со спящим мертвым сном мужем и сыночком. С Хирузином он успел проделать это еще до создания Конахи, хоть и пришлось принять облик ее мужа. В общем, коллекция компромата росла, а особо опасные материалы по супружеским изменам заняли специальную полочку в логове крольчих. Наконец-то настал тот день и тот час, когда два клана при свидетеле главе клана Узумаки решили создать коноху. Наваки все задокументировал и даже в честь праздника трахнул Мита. Через несколько месяцев Хьюга и Сарутоби прохавали фишку и поспешно выбили себе за то, что они вступят в банду Хаширамы привилегии благородных кланов. Уже за ними подтянулись и наши Качо, которые и без этого состояли в союзе уже 10 поколений. С Сарутоби следом увязались, и их союзники, в числе которых были кланы Утакани, Митакада и Шимура, чему Наваки был несказанно рад. Позже подтянулись и Нузуки, численность которых была чуть ли не равна уже собравшимся в Конохе кланам. За ними присоединились и особо опасные, известные своими жестокими методами Абурами. Дальше Конохо договорилась с Дайми Страны Огня и по его указке начала вести агрессивную захватническую политику. Все кланы, которые вступали в Конохо после этого, получали статус третьего сорта и даже не имели голоса в совете кланов Конохи. Да и набирали их, ставя перед фактом: или вы с нами, или вот этот товарищ Мадара вас всех зарыжит. В общем, с тех пор в стране огня остались только самые сообразительные кланы и только в составе Конохи. 148. Наваки все это время, хоть и время от времени портил невест, но не зевал, перелопачивая всю матчасть по своим суперглазкам, которая досталась ему с генетической памятью предка от Цуцуки. С одной стороны, этот предок солидно проебался, допустив попадание этой информации в руки Наваки, а с другой, Наваки был его биологическим потомком, что по факту и могло быть главным замыслом предка от Цуцуки, кем бы он ни был. Как ни крути, но среди его потомков появился носитель дадзюцу, способного создавать искусственные миры, чего и требуют от него все эти инструкции, идущие в комплекте с глазом. Наваки еще не знал, чем грозит ему обладание этим дадзюцу, так же как не представлял, что по отношению к нему предпримет предок, когда его обнаружит. Но памятуя о людоедских нравах других бледных паразитов, Наваки воспылал желанием съебаться из вселенной Наруто нахуй. Он не тешил себя надеждами случайно победить хтоническую тварь, миллиардами лет отжирающуюся на своих банановых плантациях божественных древ и разводящую существ уровня Кагуи, будто кроликов на убой. Наваки не какой-нибудь ГГ с читами, который ломанится с шашкой на голо даже на дракона. Он был склонен к тому, что если он ГГ, то скорее всего трагедия или какого-то ужастика, в котором в конце никто не выживет. Собственно, из-за этого он усиленно штудировал фундаментальные законы, которые затрагивает его суперглаз. А вовсе неосторожный, самоуверенный, всемогущий боженька возьмет и пропустит ключик от этой клетки, посчитав своих потомков недостаточно хитрыми, чтобы знать о существовании иных реальностей и вселенных. И, блять, эта тварь все-таки сделала это. Ответ лежал не на поверхности, и Наваки пришлось вникнуть в суть сразу нескольких аспектов его всесторонне развитых сил. Но он нашел несколько вариантов того, как съебаться нахер из этого курятника. Естественно, Наваки решил ограбить эту временную линию как следует, затарившись свежим мяском. План был довольно прост. Он дожидается рождения Цунади и начинает безбожно похищать всех кунайчи, которые окажутся на грани смерти, взамен подбрасывая мясных клонов, неотличимых от оригиналов. Конечно, он также по уже сложившейся традиции воровал племенных бычков на свои фуиновые фермы. Как показал опыт постройки собственного мира, фуиновых ферм много не бывает, а незаселенных искусственных миров в галактическом глазу Наваки еще много. Уж больно ему понравился стабильный приток душ от чистого мира его личной планетки, вот подсуетился и облагородил пару тысяч раскаленных булыжников, заселив их завалявшимися в фуинах пленными шиноби и кунайчи. Ради этих миров Наваки не особо парился и периодически забрасывал их новыми попаданцами из мира Наруто. Но без присмотра мудрого демиурга все скатывалось в средневековье и феодализм с системой, мало чем отличающейся от эпохи воюющих кланов, попеременно пытающейся перейти в эпоху скрытых деревень. Но все ровно в определенный момент рождался местный Мадара или Пейн и откатывал прогресс в темные века. Впрочем, со своей задачей генерации мертвых душ для чистого мира своей планетки они справлялись на ура. А значит, Наваки имел стабильный поток энергии, ничуть не уступающий нескольким тысячам миров шиноби. Галактический глаз это не выведет на новый уровень, но вот сама вселенная внутри него заметно окрепла. Также Наваки обзавелся топливом для будущих попыток сбежать из этой задницы прародителя от Цуцуки. Время шло, родилась внучка Мита по имени Цунади. Наваки стер пот со лба, ибо его вмешательство в естественный ход времени, несмотря на весь лютый трэш, что он творил, не сильно изменило прогнозируемое будущее. Хаширама все еще был жив. Коноха процветала, а значит настало время, чтобы Наваки пожинал урожай. Он, конечно, мог позволить этим кунайчи умереть и захватить их души и пихать в мясные болванки, выращенные с их ДНК. Но лучше, чем их собственное тело, этим душам не подойдет ничего. Потому быстрая подмена полудохлых кунайчи на болванки из афуинивания и тушек в фуиновые фермы. Кагуи, как увидели манипуляции, Наваки судорожно сглотнули. Они и сами временами попадали в его фуины. И то, что он делал с девушками, которых спасал от смерти, было слишком даже для таких людоедских тварей, как они. По факту Наваки создал им иллюзорное посмертие. По легенде, они попадали в загробный мир или подобие чистилища и помнили только свои последние минуты перед смертью. В иллюзорном мире их тела были бессмертными, и каждый раз, когда они умирали, то возрождались в случайном месте, начиная все сначала. В это же время их реальные тела оплодотворялись семенем племенных жеребцов, также блуждающих по этому загробному миру, а дети, которые в процессе рождались, отправлялись в другие иллюзорные миры, где их готовили для десанта в множество необжитых миров внутри галактического глаза. И все это происходит в ускорении в несколько сотен раз по отношению к реальному времени. Система работала надежно, как швейцарские часы. Миры заселялись кунайчи после того, как ресурс их тела вырабатывался, получали новое тело и уже как возрожденные отправлялись в новые миры со всем багажом опыта, накопленным в загробной жизни. Оригинальные души мира Наруто были слишком ценным ресурсом, чтобы бросать их в утиль, потому Наваки старался их отправлять на повторное использование. Потому неудивительно, что в его галактическом глазе вскоре были возрождены кланы Учиха, Синджу, Узумаки и другие, включая кланы соседних скрытых деревень. Сам Наваки уже готовил этот мир к преждевременной кончине. Он нашел в воспоминаниях Ишики его убежище и захватил его живьем, позволив двум кагуям попинать хорошо зафиксированного пациента и поглумиться над ним, прежде чем начал его разбирать на запчасти. Огромный объем энергии в его черном ромбе на подбородке был самым ценным ресурсом в этом мире, а его дадзюцу, сожранная старшенькой кагуей, позволила ей усовершенствовать свои гены и способности, но ее дадзюцу так и осталась на уровне зеленого риннигана, который, похоже, был ее генетическим пределом. Младшенькая довольствовалась половинкой тушки Ишики и его бейкуганом. Зрелище пожирания тушки однорогого и кагуечка, дробящая зубами окровавленную кость, еще долго мерещились Наваки, напоминая, что еще немного человечности внутри него осталось, потому повторить подвиг крольчихи он не сможет еще долго. Хорошо, что он фобий никаких не заработал, и его член все так же бодренько чувствовал себя в ротике этой милой каннибалки. Вот и местный Наваки родился, и настал тот день, когда Хашираму убили. Их заклятые враги по наводке Мадары всем скопом забросали мясом Хашираму. Ничего сверхъестественного в рождении местного Наваки он не заметил, и даже просканировав его тело и душу, не обнаружил следов чужой души. Так что или это влияние путешествий во времени и его пребывания в этом мире, или сам Наваки уникальное и штучное явление в этом мире. На всякий случай он дождался пятилетия местного Наваки Синджу, но ничего не изменилось, он так и остался обычным пацаном-дебилом. Заодно задокументировал причины смерти своего отца и матери, да и всего клана Синджу. А затем он стал свидетелем того, как Табирама погиб, прикрывая отступление своей и своего покойного брата команды. Его завалили братья Гинкаку и Кинкаку в режиме псевдоджинчурики полученном, когда они сожрали мясца, проглотившего их целиком Кьюби. Отца Наваки и Цунади убрал лично Хирузин и его молодая команда. Как ни странно, хоть Макака клялась, что защитит его семью, это не помешало ему вместе с Данза, Утакани и Митакада устранить основного конкурента за место третьего Хокаге. Основная мотивация их была основана на том, что Табирама завещал, что кланы нужно подавить и уравнять с обычными шиноби, ибо Коноха создана Хаширамой не для кланов, а для всех, кто в ней живет. А вот батя Наваки, такой нехороший человек, всячески этому противился и вставлял палки их воли огня, унаследованной лично от Хаширамы и Табирамы, и хотел сделать должность Хокаге династической, то есть чтобы она только членам клана Синджу передавалась, в частности ему лично в руки. Но в действительности они его подсторожили и едва завалили, набросившись вчетвером. Вот так, повязанные кровью сына Хаширамы, они стали бригадой и пришли к успеху. Трое сообщников Макаки получили должности вечных старейшин, а Хирузин, такой молодой и зеленый, принес себя в жертву родине, приняв на себя должность Хокаге посреди Первой мировой войны, которая позволила ему и его молодой команде подставить всех неудобных ему людей и выбить оппозицию среди кланов, продвигая по службе собственных сторонников. Уже в этой войне вымерла треть клана Синджу, которую Наваки, как всегда, подменил болванчиками и зафуинил на развод. Вот только он также все запоминал и записывал, готовясь спросить Макаку и его бригаду за все хорошее, позволив трем цунади в шесть рук порвать наглого пидораса на куски. Сам он был на него не в обиде за родителей. Он вообще был чужим этому миру и этим людям. Но сердце кольнуло боль, когда его мать отправили на задание в самое сердце вражеских территорий. Хирузин оправдывал это все ошибкой разведки. Вот только Наваки вытащил его мать даже прежде, чем ее с отрядом забросали железом и взрывными печатями, заменив ее на мясную бездушную болванку. Его мать так и останется в отдельном фуине до того времени, когда местная цунади не присоединится к ней в его личном мире. Теперь макаку будут расчленять в четыре пары рук. Время тянулось мучительно долго, а гора неизученного материала по галактическому глазу не спешила уменьшаться. Вот и заговор против Узумаки состоялся. Слишком уж союзники полагались на Коноху в разведке. С огромными запасами чакры Узумакам в стелс не поиграть, вот и макак воспользовался их слабостью, нагло сливая инфу через шпионов Данза в странах воды и молнии и блокируя любые источники информации для рыжих, кроме своих собственных, по которым обещали помощь. Но они должны держаться, пока они не развяжут и закончат войну за влияние на малые страны. В общем, Вторая мировая еще даже полноценно не началась, а рыжих зажали со всех сторон. Хирузин и его молодой совет задавили всех Синджу, которые рвались на подмогу давним союзникам, намекая, что сначала пусть со своими проблемами разберутся, а потом и о союзникам позаботимся, и отправляли их вагонами на фронт с песком и камнем в страны дождя, травы и рек. Естественно, цунади вместе с другими учениками Хокаге попали в горячую точку, мотивируя остальной клан Синджу костями лечь, но защитить принцессу. И они легли, все до последнего, кроме, конечно, Наваки. Впрочем, всю Коноху в это время озаботила новость о том, что их союзников вероломно атаковали сразу четыре джинчурики страны молнии и страны воды, и в итоге никто не выжил, одна Мита осталась. Позже, правда, где-то отрыли Кушину Узумаки, так что надежда возродить клан в Коноху еще есть. Но и тот недолго козликом попрыгал. Скоро состоялся его выпуск из Академии Шиноби, и его отправили в команду. Вы не поверите, Орочимару. Змееныш, прикормленный Данза, сливал инфу про наследника клана Синджу вплоть до того самого момента, когда Данза сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Архивы Фуиндзюцу, спасенные доблестным корнем из страны водоворотов. В итоге тушку Наваки не смогли опознать даже родственники в лице Митой Цунади. Только ожерелье первого Хокаге указывало на то, что это он. Но Наваки вовремя умыкнул оригинал из Афуинил до лучших времен, положив его рядом с компроматом на всех участников этого балагана. Наваки тяжело вздохнул. Он долго оттягивал этот момент и надеялся, что этого в этот раз не случится. Но видно, не судьба, и макака все-таки трахнула мозги его любимой сестренке даже в этом мире. Значит, больше ему существовать не обязательно. В одну ночь по всей Коноху бесследно исчезли все девушки и дети. Остались они только в клане Сарутоби и кланах его старейшин. Даже на фронте не осталось и следа от женщины, не только со стороны Коноху, но и во всех скрытых деревнях мира Шиноби происходило то же самое. Даже на Луне в побочной ветви клана Ацуцуки, охранявшей покой богини-крольчихи, исчезли все женщины и дети. Мир замер в молчании на миг, а затем его покрыли миллиарды корней, которые уничтожили всю жизнь на Луне и на Земле. Две крольчихи, видя своего возлюбленного соединенного с корнями, пропавшими в черных провалах порталов, и наблюдая за своими порталами, соединенными с несколькими сотнями интересных им мест, могли только ужаснуться. Корни они были вездесущи, все одним разом сгинуло по мановению настоящего чудовища, которое с безразличным лицом привел в исполнение смертный приговор этому миру. В этот раз у Наваки остались от мира коммунизма все координаты миров призыва, так что он создал и туда порталы, прилично подзаряжаясь природной энергией и чакрой их обитателей. Энергии ему понадобится очень много, поэтому Наваки не побрезговал пожрать и чистый мир вместе с шинигами, джашином и прочей нечистью. Последним он забросил в рот и разжевал шипишики, впитывая содержащуюся в ней энергию, накопленную за тысячу лет с момента прибытия его и Кагуи в этот мир. Кстати, о милых кроликах. Девочки, прогуляемся посмотреть на Луну. Две крольчихи вскинули бровь настолько синхронно, что Наваки даже улыбнулся, хотя до этого был мрачен как шинигами. Крольчихи переглянулись и последовали вместе с ним в портал к статуе Гидамаза. Наваки привычно приложил руку и начал подпитывать заключенную в печать крольчиху, которая в шоке ухватилась и присосалась к такой желанной высококачественной чакре Десятихвостого. Наваки мог синтезировать даже более мощную и плотную чакру, но считал, что баловать неприрученных крольчих было неблагодарным делом. Впрочем, он не был против побаловать их, если они вели себя как хорошие девочки. В этот раз Кагуя была какой-то робкая и не спешила ломать свою темницу и хватать Наваки за яйца, требуя все и сразу. Потому Наваки пришлось самому пробиваться к ней и чуть ли не на ручках вытаскивать из цепей фуинов. Ее глаз во лбу все еще был запечатан печатью Луны и Солнца Хамура и Хагорома, и она не спешила ее снимать, хоть и имела достаточно чакры для насильного ее снятия. Но когда она увидела двух кагуичек, заматеревших на чакре Наваки и плодах чакры от охоты на Ацуцуки, она напряглась, а ее белые глазки отразили всю глубину отчаяния из-за того, что была уверена, что ее пришли наказать за то, что она сделала с Ишики. «Успокойся, мы это ты сама из альтернативных временных линий. Это Наваки Синджу, наш потомок по линии крови Хагорома. Он помог нам сбежать из этой статуи и обрести силу, которой мы сейчас владеем». Наваки, как только на него ошарашенно вытаращила глазки новенькая Кагуя, вытащила из пустоты плод чакры, созданный из живого Ацуцуки, и спросил: «Будь хорошей девочкой, кушай яблочко». Она неосознанно приняла и надкусила плод чакры, а Наваки тем временем сказал: «Так, девочки, сейчас я буду творить лютую дичь, потому полезайте в портал в мой внутренний мир. Не шалите там и присмотрите за младшенькой, чтобы она никого не съела. Я сейчас буду ломиться в очень опасное место, и вы можете не пережить без защиты моего глаза». Все послушно полезли в черную дыру портала, а Наваки, глубоко дыша, размял руки, помахал ими, попрыгал и, нервно потерев руки о друг друга, посмотрел на дальнюю стену и бормоча: «Все просто не, ложки не существует нахуй», и побежал, развив около световую скорость. Не добегая до стены, Наваки напряг свой глаз, и все его тело покрылось каким-то искажающим полем. Он выставил две руки, напрягаясь до вздутых вен и треска сухожилий, буквально порвал эту вселенную, ныряя в быстро зарастающую прореху в мироздании. Исполнение на троечку, но результата он достиг. 149. Наваки наконец-то понял, как себя чувствовала Эйс Вентура, когда его рожал носорог. На изнанке вселенной Наруто его давило и перемалывало жерновами многомерного пространства, пытаясь расщепить его на атомы или даже более мелкие базовые частицы, и все это время он должен был защищать себя галактическим глазом и искать тот самый след, который выведет его в нужный ему мир. Мир сопротивлялся, Наваки уже потерял счет времени, но точно знал, что энергия не проседает до нуля только за счет прироста населения его собственной галактики. Он был в подобии шаткого равновесия и мог только накапливать топливо для рывков и преодолевать препятствия между ним и его целью. В итоге он все-таки достиг той точки, к которой стремился, и начал долбить ее, расширяя отверстие для проникновения в нужный ему мир. Его лицо, его кожу по всему телу будто пространственным наждаком шлифовали, но он не прекращал пропихивать свою многострадальную тушку в узенькую дырочку, ведущую к его цели. Он попал в очень темное место, его глаза могли рассмотреть только расплывающиеся очертания каких-то прямоугольных предметов, но он был сосредоточен только на том, чтобы пропихнуть свою задницу в этот мир. Понимая, что выбор невелик, Наваки дестабилизировал свое телосложение, и его буквально выдавило в этот мир, как тюбик зубной пасты. «Ух, бля!» — проворчала бесформенная куча мяса в кожаном мешке, постепенно отращивая конечности и регенерируя плоть и органы, которые пришлось сделать более податливыми для прохождения в дырку размером с кулак. Но это не было проблемой для существа уровня Наваки. Он вообще мог регенерировать из килограммового куска мяса за доли секунды. Проблема в том, что он будет пропорционально ослаблен, а этого в новом неизвестном ему мире он пытался избежать. Это место должно быть связано с путем за пределы вселенной Наруто, и отсюда ему придется прорываться еще более сложным путем, чем он добрался, и потеря даже 1% его мощи может стать критической. Осмотревшись, Наваки не сразу понял, что это за место, но вскоре, проверив своими глазками все пространство, он понял, что у него есть два выхода из этой жопы. В одном он смутно узнавал знакомые мордасы, среди которых часто мелькала блондинистая морда Дивдары, а второй выход был прикрыт какой-то ткань. Мда, обида, не повезло тебе, дружок-пирожок. Как и ожидал, Наваки Обито воспользовался своей способностью нематериальности, которая фактически прятала его реальное тело в его личном измерении. Наваки не упустил шанс и вцепился ему в спину, будто клещ, отчего запаниковавший Обито мгновенно вытащил себя вместе с неожиданным пассажиром из его личного измерения в реальный мир. Дайдар и Обито аж вскрикнули от внезапно появившегося за спиной хорошего мальчика Тоби, двухметрового голого мужика, кожа которого была ободрана почти до мяса, а тело было в кровоподтеках. Главное, этот черт еще и скалился в безумной улыбке во все 32. Абита от радости аж выскочил из своей краснооблачной одежки. Наваки подгон оценил и, вывернув его облаками внутрь, завязал рукавами на поясе, прикрывая свое хозяйство. «Что ты, блядь, такое?» Немного истерично и предвкушающе спросил Дейдара, пытаясь выиграть время, пока его зубастые ладони усиленно пережевывали глину, готовя фейерверки, чтобы торжественно поприветствовать Наваки в этом мире. Наваки тем временем смыл стихии воды с себя кровь и регенерировал новую кожу, с сожалением проводя по лысине рукой и в немом ужасе осознавая, что он и брови где-то проебал, да и подмышки с ногами и зоной бикини ему эпилировало вместе с корнями волос. Не желая мириться с таким внешним видом, Наваки усиленно регенерировал фолликулы бровей и волос на черепушке. Остальное, наверное, пусть будет как есть. Через пару секунд перед двумя охуевающими Акацуки стоял в меру волосатый мужик ростом под 2 метра, богатырское телосложение, которого засмущает даже кисами. «Слышите, пацаны, в какую сторону Коноха?» Дейдар и Тоби молча тыкнули пальцами куда-то в лес. «Ну спасибо». И Наваки исчез на скорости, которую даже Мангеки Обито не мог уловить. «Это что за херня только что произошла? Похоже, нас гопнули. С тебя вон халат сняли». Пока два террориста отходили от вывалившихся на их голову приключений, Наваки добрался в Коноху и был остановлен перед воротами. Два вечных стражника потребовали от него документы, и Наваки с дуру вытащил свой протектор не пойми откуда. Охрана проверила намерочек на обратной стороне пластины и недоверчиво покосились на незнакомого шиноби, но все же известили Хокаге о странном случае. Цунади в течение минуты после отправки срочного сообщения вылетела в окно своего кабинета и за секунды добежала до ворот. Вначале она была в ярости, ведь кто-то решил пошутить над светлой памятью ее младшего брата, но уже у ворот ее лицо выражало неверие и шок, а потом она расплакалась, стоя в метре от Наваки и дрожащей рукой не решаясь прикоснуться к полуобнаженному здоровяку, черты которого ей смутно напоминали ее деда и младшего брата. «Ты не можешь быть им», — прошептала с надеждой, что ее начнут убеждать в противоположном, но Наваки не хотел играть со своей сестричкой, которая в этом мире хлебнула дерьма больше любой цунади, которую он знал. Он взял ее руку и прижал к себе, говоря: «Прости, я действительно не он, точнее, я он, но не из этого мира. Эх, все так сложно. В общем, я там не умер, и, да, я примерно догадываюсь, что происходило в этом мире, но я попал сюда всего пару десятков минут назад. Значит, ты все-таки он. Это все еще нужно будет проверить». Взяла себя в руки и вытерла слезы Цунади, но отпускать руку Наваки не стала, потащив его за собой в кабинет Хокаге. Она уже проверила чакру и гены этого парня мистической рукой, и в основном он был ее братом. Вот только сейчас она даже не могла понять, насколько сильным он был, ибо чакра в его теле была настолько густой, что ощущалась даже твердой. Утешало только то, что этот человек считал ее именно своей сестрой и, похоже, был готов ее слушать. Отправив всех Анбу подальше, она решила вытащить из братишки побольше информации. Наваки вывалил на стол накопитель информации о Цуцуки и воспроизвел все подробности заговора Данзай Орочимару против Наваки. Пусть у него не было прямых доказательств, что Хирузин в этом участвовал, но в этом и вся прелесть Данзо как его правой руки. Иногда даже говорить ничего не надо, а он все делает наилучшим для Хирузина образом. И то, что никто не стал копать и выяснять виновников этого дела, самое большое доказательство вины макаки. В противном случае Данзо на своей должности не засиделся бы. Цунади после увиденного была мрачнее тучи, но приобнявший ее Наваки позволил ей расслабиться. «Ты же понимаешь, что я не могу принять это как доказательство. Это может быть уловкой, чтобы настроить меня против старейшин. Тебе решать, что делать. Я тебя поддержу в любом решении». Цунади почувствовала, как тепло разливается внутри ее тела, но не подала вида, спрятав носитель информации в карман. Наваки в это время, приобняв ее со спины, гладил несопротивляющуюся блондинку по голове. Цунади была смущена такой близостью со взрослым мужчиной, но не желала отталкивать своего вновь обретенного братишку. До самого вчера они наслаждались обществом друг друга и провели день за совместными прогулками, покупками новой одежды для Наваки, обедом и ужином в ресторанах и воспоминания о прошлом на территории клана Синджу. Наваки пересказывал всю свою историю, начиная от его попадания в этот мир в 5-летнего Наваки, естественно опуская сам факт попадания и заканчивая его смертью во время буйства Кьюби. «И ты умер?» — в неверии и раздражении спросила Цунади. «Да, но я остался жив. Так я не понимаю, тебя же похоронили». Наваки выставил в сторону руку, и с нее бесформенным комком плоти появился еще один Наваки. Он поправил созданную Хинге копию одежды оригинала и позволил Цунаде ощупать его, проверяя его на подлинность. Вскоре она поняла, что разницы между ними нет, и пришла к своим выводам. Техника второго Цучикаге. ПФФ, он просто недоучка. Моя техника клонирования намного превосходит его неуклюжие игры в песочнице совершенно. Помимо одной маленькой детали, жизнь теряет краски, если жить ее в полсилы. А ты, я смотрю, братишка, весьма скромен. Не поделишься секретом этой техники? Поделюсь. На самом деле это был побочный продукт от решения одной сложной проблемы. Я смог не дать умереть нашей бабуле Мита после извлечения из нее Кьюби. Вот только пришлось сделать ее получеловеком полубиджу. Техника была доработана и в итоге превратилась в нечто большее, позволив ей стать намного сильнее, чем Джинчурики или даже Девятихвостый. Она позволила ей обрести бессмертие Биджу. Естественно, я использовал плоды своих трудов, чтобы обезопасить свою семью, включая и Кушину Узумаки. Правда, я ее немного наказал и возродил в младенца, чтобы перевоспитать эту тупую сестренку, но вышло еще лучше, чем было до ее смерти. Бабуля Мита жива, если хочешь, сходим к ней в гости. Я прихватил их всех с собой, и тебя, кстати, тоже. Наваки подмигнул и, не спрашивая, втянул Цунаде в свой внутренний мир, где ее подхватил под руку мясной клон Наваки и начал экскурсию по его внутреннему миру. В итоге она познакомилась с тремя своими версиями из разных временных линий, а также с тремя версиями Мита Узумаки. Были Мита и Цунаде посвежее, и им было сложно принять исчезновение их родной Конохи, но когда им вручили целого и невредимого Аболтуса Наваки, то они запихнули свои возражения подальше и были только благодарны за воссоединение семьи. И это он им еще маму и папу не вернул, но потрясений на это время им пока будет достаточно. Пусть обживутся, потом сбросит им на голову новую головную боль. Цунаде, увидев своего младшего братишку таким, каким он был до того самого момента смерти, расплакалась и затискала чужого Наваки прямо на глазах надувшей щечки молоденькой Цунаде и умиляющейся и сочувствующей Мита. Потом она набросилась и на Мита, и сочувствие бабули сменилось смущением и возмущением из-за того, что внучка пачкает ее кимоно соплями и слезами. Когда все наплакались и перезнакомились, Цунаде не захотела возвращаться с этого дивного и загадочного мира. Но Наваки выбросил ее пинком, сказав, что ей спать пора, ибо завтра на работу. Сам он, пока Цунаде была в его внутреннем мире, полазил по Конохе и нашел всех красавиц, незаметно поставив на них пространственные метки. Он уже слишком хорошо себя знал, чтобы сомневаться, что, покидая этот мир, он не прихватит с собой пару сувенирчиков. И, честно говоря, местные, нетронутые его пагубным влиянием Куринай, Анка и Шибзуни, ему нравились больше тех извращенных шлюшек, в которых он превратил своих. Насчет Суми он был разочарован, ее характер, сила и личность были просто отвратительны, все же в этом мире он не был ее учителем, и она выросла настоящей стервой. Но он решил дать ей шанс, заодно прихватив и ее дочурку Хану. Обдумав все более тщательно, Наваки решил задержаться в этом мире до освобождения Кагуи и выдернуть из лап смерти побольше людей. Возможно, он даже создаст для них отдельную планету в своем галактическом мире и позволит им воссоединиться с родными и близкими, когда покинет этот мир. И он так и сделал. Он остался наблюдателем, не вмешиваясь в ход событий и только давая Цунаде знать, что он спас всех шиноби, которые погибали в этом мире, и отправлял их в отдельный мир, где они смогут прожить новую жизнь. Цунаде поначалу была насторожена по отношению к такому похищению шиноби Конохи, но потом, посетив покойников в новом мире, поняла, что их все устраивает, и хотя они скучали по своим близким, они понимали, что бог этого мира дал им второй шанс, и нарушать условия они пока не собирались. Все же они все понимали, что их близкие тоже могут таким же образом быть выдернуты из лап смерти и попадут в этот чужой мир. Уж лучше они подготовят его, чтобы их родные не ютились в пещерах и землянках из стихии земли. Настало время начала Четвертой мировой войны. Цунаде шла на нее с решимостью и осознанием того, что ее брат не даст умереть ни ей, ни кому-нибудь из их новообретенных союзников. Неудивительно, что Цунаде в какой-то момент прикрыла собой свою ученицу. В отличие от канона, в этом мире она не пережила войну. Наваки еще несколько лет наблюдал за этим миром, позволяя Цунаде в его личном мире смотреть, как была восстановлена из руин Конохо и как Наруто станет Хокаге. Стиснув зубы, он отпустил Хинаточку из этого мира, позволив ей обрести счастье с местным Наруто и нарожать ему Боруто и Химавари. У него не поднялась рука чудить в этом мире на глазах своей новой сестренки Цунаде, потому, дождавшись, пока Боруто подрастет, Наваки просто исчез из этого мира. Он накопил достаточно достаточно энергии, чтобы проследовать за обнаруженными нитями кукловода, стоящего за всеми трагедиями, что происходили в основном мире, который резонировал с миллионами параллельных миров, заставляя трагедии в нем отражаться в событиях параллельных миров. Наваки отправился в мир, где живет существо, создавшее мир Наруто. 150 конец. Наваки снова вывалился в новый мир, будто пропущенный через мясорубку. Собрав свои кости и отрастив оторванные пальцы, уши и лицо, он привычно нарастил брови и волосы на голове, начав осматриваться вокруг. Вонь стояла отвратительная, шум оглушал, природа вокруг агонизировала. Мда, он, кажется, попал домой. Немного осмотревшись, Наваки понял, что этот мир фактически мертв в плане энергетики. Не было никакой чакры, а природная энергия скапливалась островками в жиденьких лесах. Если бы не его внутренние миры, то он бы просто не смог бы восстановить энергию, потраченную на путешествие в эту клоаку. Недолго думая, он выбрался к дороге. К его удивлению, это был хоть и прилично побитый местами залатанный асфальт. Пройдя по дороге, он неосознанно создал себе на голое тело подобие спортивного костюма и кроссовок. Он подумал, эта одежда будет уместна в этом неизвестном мире. Внезапно позади прозвучал звук гудка, и мужик лет 50 рядом с ним притормозил на стареньких «Жигулях», крикнув по-русски: «Парень, ты что забыл здесь? До города 20 км ты до ночи не доберешься». Да так, горло Наваки непривычно издало звуки давно позабытого им родного языка. Но мужик не дал ему закончить и потребовал от него: «Давай полезай в машину, уж до города я тебя подкину. Я тут на рыбалку ездил к одному озеру, вот такую форель поймал». Мужик, не переставая Наваки бомбардировать всякой информацией, сказал ему пристегнуться и даже без вопросов дал ему воспользоваться своим смартфоном, чтобы что-то погуглить. Наваки в шоке понял, что на дворе 2021 год. Он в России, где-то около Владивостока. «У тебя говор какой-то странный, ты якут, полукровка». «Я просто в Японию на заработки ездил. На очень долго». «Понятно. Мой сын тоже на заработки в Корею ездит, а племянник в Китай преподавать английский в детских садах». Эхихих, я был в шоке. Он по-английски сам, он не бум-бум, но китайцам как-то по боку. Главное, чтобы он был не узкоглазым, индусом или негром. Хихихи. В общем, Наваки за эти 20 км узнал про мужика и его родню практически все. Он, когда добрался к городу, вылез и из ниоткуда достал бутылочку саке из мира Наруто и дал мужику: «Угощайтесь. Такого у нас нигде не попробуете. Эх, знаем мы ваш самогон рисовый. Ну давай, до свидания». Наваки только после того, как мужик исчез за поворотом, понял, что он не узнал, как его зовут. Впрочем, и мужик сам не спешил ничего спрашивать у него. Вот уж проблема его родного мира. Люди с этим интернетом, скайпами, вайберами совсем разучились общаться вживую, по-человечески. Сам он был частью этого поколения и все понимал, но вот старик явно изнывал по нормальному общению с живыми людьми. Недолго думая, Наваки взлетел и направился по ранее посмотренной в гугле карте в сторону Токио. Он сначала не мог понять, почему его забросило сюда, а не к какому-то демону на босс-файт. Но все оказалось проще и одновременно сложнее. В этом мире любой чакраюзер сдох бы за пару минут, этот мир беспощадно разрушал бы их клеточную структуру и высасывал бы всю чакру. С Наваки такого не случилось, потому что его тело создано именно для выживания в таких условиях, а его третий глаз фактически был самодостаточным генератором всех спектров энергии, необходимых для поддержания этого тела. Добрался он до Токио уже когда наступила ночь. Никто из местных не подозревал, что над ними зависло существо, способное стереть этот город с лица планеты, и Наваки едва сдержался, чтобы не использовать прием Пи, на котором он грохнул по Конохе в последнем мире, в котором жил Наваки. Только ради Цунади он не устроил тогда апокалипсис и позволил ей довести себя до комы от истощения чакры. В этом мире люди развлекались, смотря на их трагедии и страдания, а ему пришлось все это лично проживать. Но настал тот день, когда он лично спросит узкоглазого ублюдка, за что он с ними так, хотя сам все отлично понимал. Не будь их мир такой мерзкой помойкой, наверное, он так и остался бы мертворожденным. Он бы канул в небытие, как и миллионы других авторских миров. И только больная фантазия их творца вдохнула в него жизнь и заставила других людей верить в его существование. Игры с реальностью – это первое, что Наваки изучил, постигая силу его глаз. И чем больше он углублялся, тем больше понимал, каким образом все это работает. Мадара хотел погрузить весь мир в свое вечное Цукиёми, где все будут счастливы, Но что бы случилось, если бы он узнал, что его жизнь – это результат иллюзии, в которую погружаются жители этого мира, смотря историю о белобрысом слабоумном распиздяе Наруто, которому с подачи создателя этого мира везет как читеру? Вот только Наваки с самого начала своей жизни был обделен милостью их бога и жил в аду, смотря как все, кого он любит, раз за разом страдают и теряют тех, кого любит. В общем, не повезло Кишимото, что в его мир пришел совсем не Наруто. Никто о магии дружбы с этой тварью толковать здесь не будет. Разогнавшись, Наваки пробил своим телом несколько бетонных перегородок, вваливаясь в облаке цемента прямо в комнату азиату на вид лет. Хрен поймешь, сколько ему лет, но фотка в гугле на него похожа, потому Наваки, не раздумывая, прописал ему зуботычину. К его удивлению, хоть тело Кишимото проломило стену, но в свете мерцающих светодиодных ламп, которые не особо-то и освещали темную пыльную квартирку, было видно, что голова у него осталась целой, а на лице кроме безумной насмешки не было и следа от травм. Наваки, сглотнув, проклиная себя за длинный язык: «Хотел басфайта, получай, сука. Грязная отрыжка в арпа, я тебя на тушенку пущу», — говорит по-японски. Остервенелый азиат с неожиданной ловкостью фактически побежал по стене, используя все четыре конечности в сторону Наваки. Наваки едва успел прикрыться спижиным ворочимару Кусанаги, как на нем сомкнулись заострившиеся ряды клыков, которым даже кисами позавидует. Раздался треск, и Кишимото прожевал кусок лезвия. Наваки с локтя отбросил тварь, разорвав дистанцию, и пнул упавшую на четыре когтистые лапы тварь так, что она пробила несколько стен соседних квартир и вывалилась с 20 плюс этажа на асфальт, пробив в нем приличный кратер. Наваки выпрыгнул со здания, которое уже начало слаживаться пополам, только чтобы налететь на кулак Кишимото. Мир завертелся, но Наваки чувствовал, что тварь уцепилась в его плоть своими крючковатыми когтями и рвет его, швыряя по всему городу и вбивая его тушку в асфальт и бетон. Сам не понимая, откуда он нашел силы, Наваки ухватился за руку Кишимото и вгрызся в нее, как остервенелая Кагуя Вышики. Наваки не знал, откуда в нем столько животной ярости и жестокости, но он зубами вырывал куски мяса и практически жрал Кишимото живьем, несмотря ни на что, что происходило с ним. Он за кровавой пеленой безумия видел как минимум несколько подземов метро, по которым Кишимото протащил его в надежде сбросить и пробил его тушкой на фаршированные школьниками и белыми воротничками вагоны от головы до хвоста, превращая их в металлические сардельки, нафаршированные человечиной. Но Наваки игнорировал все это, методично пожирая живьем тварь в своих цепких руках. Очнулся он посреди поля недалеко от берега океана. Он дохромал к нему, пока его тело регенерировало сломанные кости ног, вырванные внутренности и оторванную вместе с лопаткой правую руку. Это не первая оторванная конечность, что он регенерировал за этот день. Или уже прошло больше суток, он точно не знал. Он просто плюхнулся в море и качался на его волнах несколько часов, переваривая все, что произошло. Его привел в чувство свет восходящего солнца, и он осознал, что он теперь свободен. Больше над ним и его родными никто не имеет власти ни в этом, ни в другом мире.